Включив лейку, я смыл с себя песок и пот. Тру-ла-ла, промурлыкал знакомый голос. «О, это ты?» Я улыбнулся, увидев розоволосую гостью, что опять пялилась на мои интимные части с хищной улыбкой. «Подожди меня немного, сейчас я помоюсь и пойдем». «Погоди, то есть как это?» «Пойдем», с удивлением произнесла она. «Просто, пойдем мы все, так это, я согласен. Как там тебя, Остейна, самая лучшая убийца в гильдии повозки? И вообще, я не думала, что ты сразу согласишься», обиженно фыркнула она. «Почему? Ну, я рассчитывала пытать тебя». Девушка растопырила пальцы и между ними появились всяческие крючки, сверла и скальпели. «О, не стоит, я уже достаточно натерпелся». Выйдя из душевой, я вытерся полотенцем. «Не подходи, сперва я должна осмотреть тебя». Остейна спрятала орудие пыток и направилась ко мне. Увы, на ее пути совершенно внезапно возник кусок мыла. Девушка подскользнулась, и я попытался ее поймать, но не успел. Остейна схватилась за полотенце, что я успел обмотать вокруг пояса, и упала на меня, уткнувшись лицом в мою паховую область. «Не дыши, прошу», выдохнул я и зажмурил глаза. Вайс, на пороге душевой показалась Аманта в довольно откровенном купальнике. «Что происходит? Как это все понимать? Ау, она просто перепутала комнаты», соврал я и виновато улыбнулся. «А вот и нет». Остейна резко вскочила и, стряхнув капли воды с широкого подола, встала в боевую позу. «Меня зовут Остейна, и я высшая убийца госпожи Эрики. Вайс Бурерожденный отправляется со мной». «Что?» Голос Аманты был спокоен и холоден. «Кошка-воровка, прикрываешься более сильной тварью, чем ты, чтобы оправдать свое бесстыдство. Что ты там вякнула, блондиночка? А ну пошла вон из душевой, пока охранники из тебя губку для спермы не сделали». «Ах-ха-ха-ха-ха», злобно рассмеялась Остейна. «Блин, она походу такая же ебанутая, как и все остальные. Хэймэм, а ты в курсе, что гости не должны грубить хозяевам дома?» Аманта щелкнула пальцем, и голова Остейны тут же с треском повернулась на 180 градусов. Труп девушки шлепнул на холодный пол. Ее красные глаза потухли, а из уголка губ начала тянуться маленькая струйка черной крови. «А во, твою ж мать, Аманта, нахрена ты ее завалила?» С ужасом спросил я. «Это жалкий кровосос. Она хотела сожрать тебя, Вайс. Не позволю». Аманта зарыдала и, подбежав ко мне, буквально навалилась сверху. «Вайс, прости дуру, я больше никогда не буду с похотью смотреть за твоими поединками. Прошу тебя, прости меня, мерзкая блондинка». Остейна медленно поднялась, встав в германский мостик, словно в фильме ужасов, и начала медленно приближаться к нам. Ее голова болталась на тонком клочке кожи. «Фу, жуть какая. О, погоди, любимый». Аманта тут же поднялась и вновь щелкнула пальцами. Тело Остейны приподнялось в воздух и начало трещать. Руки и ноги неестественно вытягивались, вырвались из суставов и перевязались узлами. Тело девушки превратилось в телесный шар. Мощно долбанув вампирессой о потолок, Аманта вновь щелкнула пальцами, и перевязанное самим собой тело вылетело из узенького окна. «Жесть! Нормально ты ее! Ну-с, кто хочет добавки, тот ее получит!» Мило улыбнувшись, произнесла Аманта и вновь прижалась ко мне. «Прости меня, Вайс, я была такой необдуманной, ты же и правда мог пораниться». «Ничего страшного, осадочек-то остался, родная, так что в любом случае, если Эрика пришлет кого-то еще, я с удовольствием дам деру». Но от мыслей меня отвлек жуткий вопль с улицы. «Что это?» Аманта резко вскочила с меня и, подставив тазик, взглянула в окно. «О, боже, Вайс, что такое? Дракон улетает. О боже, я его не добил». Выдохнул я и, драматично запрокинув голову, побежал на улицу. «Этот зеленый подлец торчит мне желание, и уж такую возможность я точно не упущу». Лесли Куперман, дракон, которого милосердно отпустили с арены смерти, лежал на повозке. Все же, нужно было дождаться, пока труповозка вывезет его за город, а уж потом сваливать. Лесли был честным малым, за что его очень не любили все родственники и друзья. Так вот, сообразив, что у мужика могут быть проблемы, дракон решил притворяться до последнего. И все было бы прекрасно, если бы из окна амфитеатра не вылетело непонятно что. Сперва Лесли просто испугался шума, но когда увидел, как клубок из человеческих конечностей распутывается и с хрустом превращается в вампирессу, не смог удержаться и вновь заорал, словно горный козел во время брачного периода. Охранники тут же повскакивали. Некоторые из них с ужасом пятились от розоволосой девчонки, что, растолкав всех, схватила самого толстого и присосалась к его шее. Лесли тут же сломал крыльями брезентовую крышу повозки и, всучив извозчику два солида, взмыл ввысь. «Прости, мужик, но я очень боюсь неведомую ебаную хуйню», — опечаленно произнес Лесли, и полетел к центральной церкви. Он очень надеялся, что с мужиком все будет хорошо. Глава 180. Шепот в темноте. Часть 11. Быстро напялив на себя броню, я со скоростью ветра несся за Горынычем. Блин, а он довольно высоко. Кинет, наверное. Они, драконы, все такие. Я почему-то в этом уверен на 100%. Охранники поддерживали меня, а стража рукоплескала. Герой Вайс, давай, завали монстра, убей его. Да, да, сейчас я его завалю, обязательно. Если он, конечно, приземлится на крыше храма. И что самое интересное, Горыныч пошел на снижение. Да ну на, этого просто не может быть. Неужели спустится? В итоге, дракон опустился на крышу огромного монастыря, что был, пожалуй, вторым по размеру строением в этом городе. Служители тут же в рассыпную кинулись из храма. Схватив одного, я прижал его к стенке. «Где вход на крышу?» «Отвечай, на последнем этаже, если стоять лицом к лику святой Деварианы, то по левую руку». «Честно», — трясущимися губами молвил монах, — «свободен», — холодно произнес я, и отшвырнул от себя служителя. Храм довольно быстро опустел. Сейчас бы кто под руку не попался, а то знаем мы некоторых, забьются по углам, подслушают по случайности, а потом из-за них столько проблем, что мама не горюй. Забравшись на последний этаж, я увидел огромную картину. На ней была красивая женщина в рыцарских доспехах. Кстати, чем-то отдаленно напоминает Стеллу. Хотя, а чем это я? Влюбленным всегда мерещится столь желанное личико. Так, по левую руку, сказал монах, а вон и выход. Я зашел в узкий коридор с лестницей и поднялся на крышу. Горыныч, сложив крылья, сидел там. Мужик, тебя не убили, как же хорошо, улыбнувшись, произнес он. А ты чего, реально исполнишь мое желание? С подозрением спросил я, убирая капис. Конечно, я дракон слова, с гордостью ответил Горыныч и ударил себя кулаком в грудь. Блин, не похож ты на своих сородичей, я знаю, за это меня и изгнали. Мой брат, ну который девственниц растягивает, всегда говорил, что чем хитрее дракон, тем цена ему больше. И ты знаешь, сколько себя помню, Нильс врал, как окаянный, и родители любили его, намного сильнее любили, чем меня, с печалью произнес Горыныч. Дружок, такая тема, я понимаю, что даванет по гордости, но, я же просил без интима. Ну, мужик, ты чего, без интима, да слушай меня. Так вот, мне нужно забрать одну вещь из дома чародейки, но сделать это надо аккуратно. Сегодня к 6 часам вечера ты должен будешь подлететь к выходу из города. Дождешься меня, и мы вместе улетим. Понял, до ближайшего крупного города. Там я разузнаю информацию, куда нам надо будет дальше. Ты доставишь меня до гильдии. Понял, понял, это не проблема. Дракон мотнул огромной головой. На этом все, прячься, копье мощи. И самое главное... Ори как-нибудь пострашнее, а то этот твой крик горного козла в брачный период просто полива. Хорошо, дракон вновь кивнул. А звать тебя как? Лесли, я, а меня Вайс, будем знакомы, будем, мужик. Дракон набрал полные легкие воздуха и... Бля, Лесли, все не так, выдохнул я, и метнул молнию в ближайший выход на крышу. Кабинка взорвалась, осыпав нас обломками. Лесли махнул мощными крыльями и пулей устремился вверх. От воздушной волны меня снесло к краю крыши, и я едва не упал. Успел ухватиться за выступ. Чертов Лесли, чертов драконий сын. Лучшая защита – это нападение. Ты убедилась, что драконы крайне опасны, и что далеко не все с ними могут управиться. Холодно спросил я, наблюдая, как Аманта перевязывает мне руку. Да, да, виновато выдохнула она и, встав на колени, поцеловала мою руку. Ты злишься? Я чуть коней не двинул дважды за сегодня. Конечно, я злюсь, халатность, это же, как болезнь. Она серьезно сказывается на обществе. Прости меня, Вайс, что я могу сделать, чтобы ты не злился? Убрать эту херню со стола. Я указал на голову Астейны, что лежала на серебряном подносе посреди стола. Чуть поодаль, рядом с камином, висело ее обнаженное тело. Не могу, Вайс, я не думала, что это окажется ночная принцесса. Ее не убить известными мне способами. И к тому же, раз уж такой экземпляр попался мне в руки, я, как алхимик, не могу ее не изучить». Аманта поднялась и, подойдя к столу, погладила розовые волосы мертвой головы. «Но, сейчас-то она мертва?» «Нет, даже сейчас нет». Аманта взяла хлыст, и что есть силы долбанула по попе трупа. И как бы это странно ни показалось, тело дернулось. Оно чувствует. Оно живое. Господи, но это правда мерзко. Я понимаю, Вайс, но если я изучу ее, то, возможно, нас ждут важные открытия. Ага, я взглядом начал искать чемоданчик Аманты. Не могу я столь любопытную вещицу оставить здесь. Сам хочу иметь при себе такой кристалл, а так бы точно свалил сразу из этого проклятого города. Поэтому, сейчас мы с ней немного поговорим, а потом начнем. Промурлыкала заклинательница и подняла голову с подноса. Акгрх, голова тут же ожила и начала сипеть. Чертова блондинистая свинья, я закопаю тебя в грязь. А нет, лучше распилю и скормлю свиньям, так будет красочнее. Ага, попробуй. Акгрх, вновь просипела вампиресса, и ее тело начало дергаться. Аво, Вайс, ты это видел? Несмотря на то, что голова отрублена, она все равно управляет телом. Здорово, правда? Вот это мощь. Если не отпустишь меня, то рискуешь почувствовать мою мощь на себе. Вновь просипела голова. Отпускаю. Аманта злобно захихикала, а голова с деревянным стуком упала на пол. Тварь! Вновь просипела Астейна. Вывалившийся из глазницы глаз медленно подтягивался обратно. Господи! Чего в этом мире только не увидишь. Это еще только начало. Вот наиграюсь с тобой и познакомлю со своей тайной комнатой. Ты увидишь. Я бываю очень нежной и ласковой. Аманта подняла голову с пола и облизнула ее за щеку своим тонким змеиным языком. Акгрх. Убью. Глава 181. Шепот в темноте. Часть 12. Подумать только, Вайс, а наша новая подруга, можно сказать, на вершине секс-эволюции, с некой маниакальной ноткой в голосе произнесла Аманта, подбрасывая голову бедной вампирессы в воздух. Я уже слышал эту фразу по отношению к Далахану, но так и не понял, в чем суть, хмыкнул я, боясь даже представить, о каких извращениях идет речь. Ну, к примеру, голова живая, и что самое прикольное, Аманта запихнула руку в глотку и продела голову насквозь, помахивая мне из шеи. Астейна тут же зашипела, пытаясь укусить. Видел, я продела ее насквозь, то есть в эти дырки можно запихнуть член или тентакли. Для пихающих будут новые ощущения, и, возможно, невероятное удовольствие, а эта шлюшка будет страдать, сильно страдать, так страдать, что из ее щели тут же брызнет. Хе-хе-хе, но это не самое главное. Пока двое заняты ее глоткой, третий, четвертый и пятый могут пристыковаться к ее остальным дырочкам. Насчет пятого не понял, так головы же нет. Аманта небрежно бросила голову на стол и, подойдя к телу, запихнула кулак в шею. Ох, господи, я тут же отвел взгляд. Не хватало, чтобы меня тут стошнило. Я все понял, давай без подробностей. Шикарно, просто шикарно. Эх, сучечка, я тобой займусь. Ох, займусь, прошу, не надо, прохрипела голова. Теперь в голосе вампирессы звучал ужас и отчаяние. Конечно, когда твою голову хотят изнасиловать, мало приятного, а ты сама напросилась. Я связала тебя узлом и выбросила. Ты собралась обратно и пришла. Зачем? Я не смогу вернуться без бури рожденного. Печаль. Значит, ты навсегда останешься со мной. За 700 лет мой мозг претерпел много разных изменений. Это сказалось на последствиях. Теперь я очень люблю смотреть за разными реакциями, а страдания врага вызывают лишь дикое желание. Не надо, я уйду, просто отпустите меня. Из красных глаз Астейны потекли слезы. Нет, нет, нет, моя минетная голова, самая лучшая минетная голова на свете. Аманта поднял голову Астейны и поцеловала ее в нос. Ты же такая прелесть. Не знаю, почему раньше мне не попадались такие уникальные вампиры. Просто прелесть. Аманта, послушай, я не смогу жить, зная, что этот находится в водном доме со мной. Холодно произнес я. Правда? Блин, ты же с такой кровожадностью выпускал тем людишкам кишки. Вообще-то они были преступниками и при мне убили невинного человека. Холодно ответил я. Долгая история, но, возможно, потом я вам ее расскажу. А эта тварь не человек. И плюс, она хотела украсть тебя. Вайс сам хотел уйти, прокряхтела голова. Ложь. «Меня таким не проймешь», — холодно произнесла Аманта и зарядила голове нехилую пощечину. «И все же, прошу, убери ее куда-нибудь. У тебя же есть комната, где пытали ту няшку, помнишь? Блин, если я положу ее туда сейчас, то есть риск, что ее сильно деформируют», — опечаленно произнесла Аманта. «Но, если ты хочешь, то я обязательно ее уберу». «Очень хочу», — раздраженно ответил я. «Что значит деформируют?» Испуганно прохрипела голова. «А то и значит, у некоторых моих подопечных очень здоровые приборы. Я постараюсь сказать им, чтобы оставили тебя на потом. Но, это зависит не от меня. Нет, нет», — истошно хрипела Астейна. Но Эмонте было совершенно плевать. Она открыла зеркало и зашла внутрь. «Отлично». Я метнулся к чемоданчику и, аккуратно его открыв, взял шкатулку и спрятал в задний отсек штанов для контейнера с едой. «Отлично. Кристалл у меня. Осталось только свалить к 6 часам. Блин, большие сомнения, что Лесли меня не бросит, что бы он там ни говорил. Драконы, они же это, русских не бросают». Отложив капец ближе к выходу, я уселся на свое место. Аманта с довольной улыбкой вынырнула из зеркала. «Блин, Вайс, очень жаль, что ты не любишь подобное. Я придумала, что из нее буду делать. Ее регенерация просто великолепна. А, ага, ебнутая маньячка. Благо, что сваливаю. Ты чего такой серьезный, это, хотел бы погулять. А, иди, конечно иди, а то устал сегодня. Давай». Аманта улыбнулась и, подойдя ко мне, поцеловала в щеку. Я направился к выходу и еще раз взглянул на нее. Блин, а как же все хорошо начиналось. Тьфу на нее. Взяв капис, я вышел на улицу. Восхитительный вечер. Я бы даже сказал, волшебный. Самое то, чтобы свалить из этого проклятого города. Широко шагая, я направился к центральным вратам. Время почти 6. Ага, а вон и мой новый зеленый друг. Он аккуратно приземлился возле дальнего холма и теперь, поднимая стаи птиц над деревьями, беспалево шел к городу. Ай да Лесли, ай да драконий сын. Но лучше с ним держать ухо востро. Это драконы. А драконы, сука, с пейсами. Выйдя из города, я вдохнул полной грудью воздух свободы. Вот оно, ПССС. Мужик, я тут, прошептал огромный куст акаций, из которого выглядывало 2 огромных драконьих крыла. Ага, круто я спрятался, прям мастер маскировки. Да, ты молодец, Лесли. Я еще с детства это заметил. Ну, способности эти. В прятки играли, так никто меня найти не мог. Я мог даже прямо за спиной у ищейки стоять, а он меня не видел. Скорее всего, дело не в этом, с грустью ответил я. Ну что, ты готов лететь? Я еще не возил людей, но надеюсь, у меня все получится. Несцы, Алдуин. Думаю, что удержаться смогу. Усмехнувшись, ответил я. Ох, это у меня в первый раз, покраснев, произнес дракон. Будь нежнее. Хорошо, ты мне тут Ваньку не валяй. Давай, подставляй шею. Да-да, конечно, господин Бурерожденный. Фыркнул Лесли и склонил голову. Оперевшись на один из его рогов, что торчал из щеки, я залез на драконью шею и крепко схватился за 2 выступа. Прям идеальные ручки. Держишься? Спросил Лесли. Ага, тогда взлетаю. Кричи, если что. Дракон махнул крыльями, и мы на дикой скорости устремились вверх. Вот это красота! Солнце уже почти коснулось горизонта, этих восхитительных зеленых холмов, что утопали в багряных сумерках, а город теперь казался таким маленьким. «Лесли, давай кружок над городом, попрощаемся». «Без проблем», — ответил дракон и полетел вперед. «Красиво, просто невероятно красиво». И только напуганные людишки, что завидели дракона, с ужасом разбегались в разные стороны. Эх, все было прекрасно сейчас. Разбегающиеся людишки, врезавшаяся в стену повозка с напуганными лошадьми, и даже Латифа, что на дикой скорости бежала к дому Эмонты. Да, красиво. Погодите, что за ёб твою мать? Глава 182. Шепот в темноте. Часть 13. В левой руке Сникерс, в правой руке Марс. Мой пиар-менеджер, Карл Маркс. Леприконсы. Странствующая гильдия Сардак. Шмык прогуливался по вытянутому коридору 1-го уровня, то и дело поглядывая на часы. Карл должен был вернуться с минуты на минуту. Нужно было срочным делом встретить его и допросить. Восточный лес – стратегически важная часть королевства. Там добывалось 56 древесины для стройки. По данным разведки, та злобная принцесса эльфов захватила одну из мануфактур по производству пиломатериалов. Так что все было очень серьезно. Господин, с лестницы выпал Молл, ученик Шмыга. Господин, что такое? Спросил карлик и помог юнцу подняться. Беда, договори уже, не испытывай мое терпение. К нам летит, дракон, чего, а ты не брешешь, слово даю, а чего тревогу не поднял. Я думал, что, это, ядрить. Шмыг пулей понесся до ближайшего колокола, разбил стекло и дернул за канат. Сперва взвыли сирены, а затем свечи, что были вставлены в канделябры в коридоре, начали бешеную свистопляску. Из ближайшей двери выскочила Винс. По коридору тут же начали носиться праймы. Новички прятались в комнаты. Все прекрасно знали, что надвигается нечто ужасное. «Шмык, дери тебя 10 раз. Ты что творишь?» – прошипела Винс, сонно потягиваясь. «Дракон к нам не прилетал уже. Гррррррр». Снаружи донесся жуткий гул. В окне промелькнула тень. «Всем праймам срочно занять позиции на балконах 2-го и 3-го яруса. Тут же взвизгнула волчица. Авантюристы двинулись к лестницам. «Ох, не к добру это все!» Вздохнув, произнес Шмык, напряженно глядя на окна. «Драконы всегда не к добру», ответила Винс и побежала за праймами. Огромный ящер, сжимая в руках талмуд, парил над замком. Завидев, что гильдия ожила, дракон начал спускаться. «Доброго дня, друзья!» громогласно произнес он и приземлился рядом, подняв в воздух огромные облака пыли. «Не может быть!» Винс с ужасом схватилась за рукоять сабли. «Это же, где ваш магистр? Я хочу вести с ним диалог!» Все так же громогласно произнес дракон. Что самое интересное, размером он был ничуть не меньше самой гильдии. Это был воистину жуткий и могущественный монстр. «Он отсутствует!» воскликнул Варклав, щелкнув нижней челюстью. «Я буду говорить за него, а, Варлок, хорошо». Дракон приблизил огромную морду к балкончику, на котором стоял чернокнижник. «О чем речь хочешь вести, великий Урактур?» «Мммм». Дракон распахнул талмуд и начал листать. «Гильдия Сардак. Я бы даже сказал, огромная община. А налог платите, как за гильдию. У нас есть свиток идентификации». «Хорошо, хорошо, я же не против», усмехнулся Урактур и, поправив пенсне, начал всматриваться в книгу. «Я прилетел по другому вопросу. И по какому же? Вот скажите, вы странствуете по королевству Элланис уже очень давно, пользуетесь местными реками, озерами и сточными ямами. Вопрос: почему я не вижу ни одной записи о том, что вы заплатили за это? Реки и озера в общественном пользовании, почтеннейший Урактур. Вы брали воду в промышленных масштабах, а это значит, что с вас взимается плата за услугу. Но вы обошли закон и не заплатили ни акка за то, что использовали. Сточные ямы, туда сливаются отходы жизнедеятельности. Их вы тоже заполняли в промышленных масштабах. Так вот, наше доблестное королевство обслуживает реки и озера, чистит сточные ямы. Я бы с этим поспорил, а я бы нет. К тому же, чернокнижник, ты прекрасно знаешь, кто я такой и что меня дико. Дракон снял пенсне и зажмурил глаза. Бесит. Простите за повышенный тон. Когда кто-то не платит за услуги обслуживания, а мы не согласны платить за то, что создала природа. Природа? Урактур склонил голову и расхохотался. Ах, чернокнижник, ты меня смешишь. Я подсчитал задолженность. Вы обязаны заплатить мне сейчас 30 миллионов солидов. Но откуда такая сумма? С ужасом спросил Варлок. Из бухгалтерии. «Конечно же», — усмехнулся дракон, — «выбирайте, либо вы сейчас оплачиваете, либо я спалю к чертям вашу богадельню. Мы защищаем народ от нечисти, да ваших гильдий, уже места на них нет». «Хорошо, я сейчас вернусь, жду», — злобно пропыхтел дракон. Варклав поспешил удалиться. Армия праймов и мастеров также спряталась в замке. «Что будем делать?» — на панике спросила Винс. «Отвлекающий маневр», — усмехнувшись, ответил Варклав. Чернокнижник прошел через вертикальный проход и юркнул в кабинет Лида. «Дорогой друг, все готово?» «Так точно», — ответил Архимаг и дернул за рычаг. На полу засветился портал, и два бомжа тут же провалились туда. «Сработает?» — поинтересовался Варклав. «Думаю, да», — улыбнувшись, ответил Лид. Доходяги телепортировались в ближайший город. Их целью был местный рынок. Зайдя на него, они тут же начали скупать все вокруг, щедро одаривая торговцев золотыми монетами. Только вот, был один нюанс, нюх-нюх, да это же проклятое золото драконов, заверещала бабка, что только что продала бомжам яблоки, стража, фальшивомонетчики. Бомжи подошли к управляющему и буквально закидали его вонючим золотом, а один из них достал бумажку и по слогам зачитал: «Я безработный, и работать не буду, вот, потому что, не уважаю, законы налоги, да, драконы, лице, бомж сузил глаза, но так ничего и не смог. Беспомощно выдохнув, он подошел к управляющему и тихонько спросил: «Извините, а это как читается? Позвольте». Управляющий отряхнулся от вонючих монет и, надев пенсне, прочитал: «Драконы, лицемерные ублюдки, что только и думают, как набить карманы и отстроить огромные храмы на деньги налогоплательщиков. «Спасибо». Бомж пожал руку управляющего. «А, ничего сложного», — отмахнулся управляющий. У Рактура затрясло. Его глаза начали бегать. В ноздри ударил запах фальшивых солидов. «Где-то здесь, совсем рядом. Но ведь речь шла о гильдии. Они не заплатили. 30 миллионов солидов». В голове дракона начался ураган. «Фух», — тихо вздохнул он. «Успокойся, Урактур, успокойся. Это просто ошибка. Проклятое золото». «Тихо, Урактур». По сердцу полоснула обида. Это означало, что совсем рядом оскорбляли драконов. Черт, оскорбление экономической. Ар, нет, гильдия важнее. Боже, помоги мне. Бомжей повязала стража. Один из них тут же затрясся и прокричал. Подкат, откат, идиот, шепнул ему второй. Откат, проверещал бомж и, уронив стража, начал впихивать ему мешочек с вонючим золотом в рот. А-а-а, нет, только не взятка, только не это. Урактур схватился за голову. Все, больше не могу терпеть. Взмахнув огромными крыльями, дракон пулей устремился к городу, где творился беспредел. Вот так, стерев пот со лба, произнес Шмык. Наши архимаги самые лучшие. Самое главное, чтобы он не вернулся, произнес Варклав. Лейд, заводи шарманку. Надо линять отсюда, пока он не очухался. Глава 183. Шепот в темноте. Часть 14. Маневр черного яцреба. Воскликнул я. Лисли, давай жми к дому. Но приземляться не надо. Просто ссади меня на какой-нибудь невысокой крыше. Но как мы потом встретимся? Я не могу тебя бросить, мужик. Просто отлети на безопасное расстояние и спрячься. Ответил ей и приготовился к аварийной эвакуации. Черт, да это же почти как 3Х. Только парашюта нет. Спрыгнув на крышу цветочного павильона, я кувыркнулся вперед и больно ударился о перегородку. Люди, вооруженные вилами и арбалетами, уже бежали за бедным драконом. Лисли спрячется. Я в этом уверен. Только вот, учитывая его способности к мимикрии, черт побери. Но да ладно, сейчас на кону стояла жизнь Латифы. Если Аманта увидит эльфийку в своем доме, то незамедлительно свернет ей шею. А в отличие от вампирессы, Латифа не регенерирует. Как же так получилось? Да и вообще, что она могла забыть именно в этом месте? Аккуратно зайдя в дом, я увидел жуткую картину. Аманта сидела в уголке и, напевая милую песенку, что-то чертила на полу. Латифа, словно тигр, кралась сзади с обнаженным кинжалом. Ох, дело не к добру. Я подкрался и, схватив эльфийку, запихнул ее в шкаф. Сперва она брыкалась, но я прижал с собой дверь. Ой, Вайс, ты уже пришел? Я была так увлечена рисунками рун, что даже не заметила, улыбнувшись, ответила заклинательница. Со мной такое бывает. К тому же это руны бессмертия. Они требуют довольно тщательного изучения. Посиди пока тут. Я пойду проведаю свою любимую гостью. Надеюсь, ей у нас нравится. Хорошо. Я улыбнулся в ответ и сел на стул. Как только Аманта скрылась в зеркале, я метнулся и открыл шкаф. Вайс, всхлипнув, прошептала Латифа. Вайс, родненький, я думала, что ты умер. Ага, сейчас, ты чего тут делаешь? Выполняешь какой-то квест? Обеспокоенно поинтересовался я. Нет, я пришла тебя спасти. В газетах пишут, что ты раб и сражаешься на гладиаторских боях. Это правда? Латифа жалобно глядела на меня. Не совсем. Я увидел, как гладь зеркала начала волноваться и тут же прикрыл дверь шкафчика. Ты с кем-то говорил, или я заработалась? Поинтересовалась Иманта, оттирая руки от крови. Да, заработалась. Но у меня бывают мысли вслух. Торопливо ответил я и пожал плечами. Разве? Никогда не замечала. Я тут вспомнила, что оставила в шкафу серп. Девушка направилась к тому злосчастному шкафу. О, постой. Я схватил Аманту и стиснул в объятиях. Ты знаешь, я так скучал. В городе много парочек. Но ни одна из них так не светит, как мы с тобой. Правда, Ути? Ты такой милашка. Вайс, девушка уткнулась лицом в мой грудак, а я медленно повернулся и чуть не побледнел. Латифа, с каменным выражением лица, стояла прямо за нами. В ее глазах была лютая ненависть и зависть. Она вновь занесла кинжал над головой, а я отрицательно замотал головой. Что-то случилось. Аманта подняла взгляд. Нет, все хорошо. Просто от тебя приятно пахнет. Хочу вдохнуть побольше аромата. Твое сердце так дико бьется. Это все от любви, верно? Пролепетала заклинательница. Да, именно, конечно, от любви. Уж явно не от эльфийки, которая рискует жопой почем не зря. Благо, что разум Латифы все-таки включился, и она перебежала ближе к выходу. Так, сейчас я возьму серп, немного поговорю с гостьей, а затем мы будем долго нежиться в кровати. раз ты сегодня такой лапочка, я просто не могу упустить свой шанс, ка-ша-ша-ша-ша-ша, донеслось злобное шипение со стороны выхода. Ой, Вайс, ты слышал? Аманта оглянулась. Мне показалось, или что-то шикнуло, наверное, заблудший уличный кот. Я посмотрю. Мило улыбнувшись, я устремился к выходу. Там, за тумбочкой, обняв коленки, сидела Латифа и злобно на меня таращилась. «Милый, я скоро», — пропела Аманта и скрылась в глади зеркала. «Вайс, что-то мне кажется, что меня жестоко, как ты там раньше говорил, наебали», — злобно произнесла эльфийка. «Какого черта происходит? Ты что, трогал эту бабу?» «Нет, только обнимал, обнимал, подлый изменщик, ну прости». Просто она защищала меня все это время, и я не мог с ней быть грубым. Написал бы письмо, я бы сразу же тебя отсюда забрала, прошипела Латифа. А что в итоге? Сидел тут со своей блондиночкой. Ненавижу блондинок. Правда? Я взглянул на желтые волосы эльфийки. Да, они противные. И вообще, она кошка-воровка. Да как она смеет воровать тебя у меня? О, прошу, не начинай. Нам надо бежать. Я схватил эльфийку и потянул на себя. Вайс, если мы сейчас сбежим, то ты вернешься со мной в гильдию. Я уже возвращался, а потом увидел, что ты бежишь в дом Аманты. Аманты, так ты ее по имени зовешь. Вайс, мне кажется, ты мне врешь. Скажи честно, я не обижусь. Вы с ней, это... Латифа застенчиво отвела взгляд. Что? Ну, это... Скажи уже, иначе нам конец. В общем, вы держались за руки? Ох, Латифа, все хорошо, не волнуйся. Давай оставим выяснение отношений на потом. Нам нужно сваливать отсюда и как можно скорее. Я поняла. Вот и хорошо. Я резко обернулся и побледнел. Прямо за моей спиной стояла Аманта и холодно смотрела на меня. Сердце отстукивало чечетку. Бля, вай я придурок. Надо было просто хватать Латифу и сваливать. Господи, почему же я так дико затупил? Вайс, милый, расскажи, кто эта девушка? Глава 184. Квест жестокого авангарда. Часть 1. Я уже говорил, что такое пиздец, да-да, в его самом частом понимании. Так вот, именно это сейчас и происходило, ибо других слов при всем моем воображении просто подобрать не мог. Загородив собой Латифу, я думал, что же делать дальше. В душе появились первые льдинки безысходности. Время шло, каждая секунда казалась вечностью. Аманта вопрошающе смотрела на меня, а ее тонкие пальцы застыли в предщелчковом состоянии. А нет, нет, нельзя ей дать щелкнуть, иначе от Латифы мало что останется. Я этого не переживу, ибо события месячной давности до сих пор снятся в кошмарах. Аманта, детка, я тебе сейчас все объясню. Я обнял заклинательницу за плечи и с убеждением заглянул в глаза. Понимаешь, она моя жена, выпалила Латифа и резко поднялась из своего укрытия. Все верно, я его жена, жена. Голос Аманты дрожал. «Вайс, милый, это правда? Ой, бля, дура, ты че ляпнула? Я то думал, что это и придурок, а нет, походу мы с Латифой два сапога пара, мать ее. Вайс, не молчи, это правда». Зрачки Аманты расширились. Теперь в них читалась тревога и неверие. «Правда». Латифа схватила мои руки и убрала с плеч Аманты. «Все, кончилась твоя тирания, чародейка, я забираю его домой, же, на». Аманта с лицом полного ужаса и отчаяния сделала два шага назад. Ее руки тряслись. Похоже, бедная девушка испытала дичайший шок. Именно, супруга, его верная и преданная женщина, горделиво заявила Латифа. Вайс, Аманта смотрела на меня взглядом, наполненным безысходностью. Я ведь чувствовала. Почему ты сразу не сказал? Да никакая она мне не жена, мы просто коллеги, сказал я. Кольца то нет. Да как ты мог? Латифа закрыла лицо руками. Потерял обручальное кольцо, я так долго копила на него. Вайс, ты жестокий, простите. Аманта подошла к Латифе и приобняла ее. Че-че здесь, блядь, творится? Мы, хлюп-хлюп, потеряли его, он просто испарился, хлюп-хлюп. Латифа заплакала и уткнулась Аманте в грудь. А ведь дома его ждут сыночек Монк и Карл, а также две дочурки, Миранда и Катарин. Ничего, я понимаю. Аманта с теплотой в глазах посмотрела на Латифу. Просто мы очень скучали. Правда, я места себе не находила. Да, Вайс, он такой, а насчет кольца не переживайте. Старик обокрал его, я уверена. Заклинательница погладила эльфейку по спине. Я обязательно найду его и верну, обещаю. Вы, хлюп-хлюп, такая добрая. Ох, Аманта, я не мог поверить своим глазам. Сердце сжало и вывернуло наизнанку. Она, умеет быть доброй, я могу все понять, Вайс, но разве нельзя было сказать сразу, Японимою, ты был очарован мной, возможно, я дала тебе лучшую жизнь, чем она, но на чужое претендовать я не имею морального права, Вайс, ты глупец, разбил невинные девичьи сердца, а, ага, как вас зовут, милая, Латифа, какое прекрасное имя, чувствуется благородство эльфийских крови, вы очень красивая, Латифа, я понимаю, почему он выбрал вас, произнесла Эмонта, хотите чаю, нет, благодарю, хлюп-хлюп, мы очень торопимся, понимаю, столько не виделись, а ведь, я вам завидую, Латифа, Вайс хороший, глупый, но хороший, берегите его, обязательно, громко высморкавшись, Латифа схватила меня за рукав и потянула к выходу, Вайс, подожди, Эмонта отвела взгляд, а затем подбежала и, вцепившись в меня, жестко засосала, Латифу начала трясти от ярости, ох, выдохнул я, прости, не сдержалась, Эмонта улыбнулась и погладила меня по щеке, нам пора, спасибо за все, буркнула эльфийка и уволокла меня к выходу, водила, я взглядом начал выискивать Лисли, о, хлев с огромными драконьими крыльями, мужик, я здесь, прошипел тихий голосок, я вижу, вижу, ты меня заметил, но как, волшебная сила, Латифа, ты куда меня ведешь, к шкафу, так будет быстрее, буркнула она, эй, да что с тобой, тебя на глазах у жены поцеловала чужая бабенция, а ты стоял, как столб и ничего не сказал, какой еще жены, да и вообще, ты хоть понимаешь, в какой опасности мы были, она другим головы выворачивала, я боялся за тебя, поэтому и загораживал, чтобы заклинательница ничего не сделала, загораживал, эх, когда ты встал между мной и ей, я реально почувствовала себя, как за каменной стеной, и я счастлива видеть тебя, а еще я жутко зла, она такая красивая и благородная, господи, а если бы она залезла к тебе в штаны, что тогда, ты бы отдался ей, повелся бы на ее милое личико и с удовольствием бы подставил свою сосиску, черт, Вайс, как же это, арррр, не могу себе представить, Латифа обняла мою руку и прижалась, все, больше никуда не отпущу, мужик, ты куда, вновь прошептал голос, о, Лисли, ты свободен, у нас появился новый путь к отступлению, то есть, как это, ангар зашевелился и люди с ужасом начали оборачиваться, мужик, ты что, все аннулируешь, ага, лети, Горыныч, ты свободен, как ветер, блин, а можно хоть провожу, а тебя не убьют, Тане, я же невидимый для людей, так что все хорошо, смотри аккуратнее, мастер маскировки, усмехнулся я и мы направились дальше, огромные крылья появлялись то тут, то там, люди лишь с ужасом шугались и разбегались в разные стороны, интересно, как он передвигался между укрытиями, Латифа привела меня к небольшой лачушке, я открыл дверь и зашел внутрь, хижина явно пустовала, из мебели остался лишь платяной шкаф, скривившаяся кровать и горевший стол, вот сюда, Латифа открыла дверцы шкафа, о, мы идем в Нарнию, усмехнувшись, произнес я, не понимаю, о чем ты, ну, пойдем, погоди, мне надо с другом попрощаться, я вышел на улицу, Лисли сидел рядом, спрятав голову за небольшой куст, толпа чаек облюбовала его чешую, и теперь обильным слоем покрывала дракона, блин, ну, просто мастер невидимости, Лисли, мужик, давай, удачи тебе, друг, пускай мы общались и недолго, но ты заставил меня поверить в то, что даже драконы бывают хорошими, ой, мужик, засмущал, покраснев, произнес дракон, и тебе не хворать, держи краба, да, я хлопнул по его когтю, ибо пятерня была почти с меня, одна из чаек залезла Лисли прямо в ноздрю, ой, ой, только не это, поберегись, дракон запрокинул голову и, апчхуй, взрывной волной меня отбросило к той самой хижине, спиной я пробил стену и врезался во что-то жесткое, Вайс, шкаф, прокричала Латифа, это было последнее, что я услышал, прежде чем сознание унесло меня на прогулки по семи холмам. Глава 185, квест жестокого авангарда, часть 2, в голове все ехало, боже, что со мной происходит, хотя, этим вопросом я задавался уже последние 3 месяца, ну так вот, я вновь провалился под холодную пелену, дышать было тяжело, а движения сильно скованы, словно бы, меня что-то прижимало, Вайс, а, Вайс, я же говорила тебе не играть с девочками, из мрака вылетела смерть и хитро улыбнувшись, пригрозила пальчиком, ты же прекрасно знаешь, чем все обернется, зачем украл кристалл, полезная вещица, знаешь ли, не каждый может даровать жизнь, обмануть меня вздумал, хе-хе-хе, ты же знаешь, что смерть и обмануть невозможно, Побереги силы, что сокрыто в этой стекляшке. Ох, не приведет она к добру. Поверь моему горькому опыту. Печально улыбнувшись, произнесла смерть. Так я же не буду ее использовать прямо сейчас. Просто придержу до лучших времен. Ага, когда кто-то умирает, ему открывается невероятное откровение. Вайс, не думаю, что после такого кто-то захочет вернуться. Но, да-да, вот как оживишь кого-нибудь этой штукой, так будешь потом до конца жизни самым великим эгоистом. Ну а теперь, Вайс, раз жизнь тебя ничему не учит, а смерти подавно, возвращайся-ка обратно и жди последствий. Но, ты сам выбрал свой путь, пожав плечами, ответила смерть. Меня резко наклонило, и я вновь провалился в густой кисель из мрака. Твою ж налево, выругался я и резко вскочил. Латифа с беспокойством глядела на меня, крепко держа за руку. Вайс, ох, я уж думала, ты не очнешься. Да я привык. А что случилось? Дракон чихнул и тебя сдуло. Да, мужик, звеняй, эти наглые птицы совсем страх потеряли. Выдохнул Лесли, пропихнув голову в дом. За ним собралась нехилая толпа горожан с вилами. Кто-то пинал его исполинский зад, а кто-то с неистовством пытался воткнуть вилы в бронированный хвост. Ты бы летел, дружище. Ой, да ничего страшного. Пока горожане не вызвали заклинателей, все хорошо. Их тыканья вилами даже приятны. Кстати, по мне дважды выстрелили из арбалета. И хоть бы хрен. Лети, друг. Это уже не смешно. Выдохнул я и, поднявшись, начал отряхивать пыль со штанов. Так, накладки случаются, но это не страшно. Да и будь все так просто, я бы удивился. Ладно, не время лясы точить. Погнали. Это. Латифа с печалью взглянула на обломки. Уже не выйдет. Как это? Как это не выйдет? Ты серьезно? Серьезнее некуда. Ты его сломал. Твою ж мать, я обтер лицо руками и взглянул на Лесли. Дружок, а может все-таки подкинешь? Просто тут такое дело. Я взял кое-что у заклинательницы, и если она спалит, то мало мне не покажется. Вайс, ты что, жулик? С ужасом спросила Латифа. Представь себе, выдохнул я, вспоминая свой класс. Так вот, Лесли, я был бы очень благодарен. 500 солидов, сухо ответил дракон. Че, да шуткую я, не парься. Если честно, то мне все равно никуда идти. Родня и друзья желают моей смерти. Что, прямо совсем некуда идти? Ну, пожалуй, есть один друг в горах, верный, никогда не отвернется. Но, блин, беспокоить не хочу. В общем, ладно, поехали, подвезу куда надо. Дракон высунул голову и начал разворачиваться. Горожане с ужасом кинулись в рассыпную. Мы с Латифой залезли на чешуйчатую шею. Эх, красота-то какая. Вперед, беззубик. Тем временем в домике Эмонты. Да блин, девушка размахнулась и ударила по стене. Я же так и думала, а, ты, за это поплатишься. Блюх, прохрипела помятая голова Остейны, выплевывая белую жидкость. Сильно они тебя? С горечью спросила Эмонта. Мне кажется, что спермы в моем теле теперь больше, чем крови. А во, накачали по полной, молодцы. Но это ничего, заклинательница щелкнула пальцами и тело Остейны полностью очистилось. Вайс ушел, поэтому я могу повесить тебя возле стены и продолжать игра, изучать. Чародейка, ты же знаешь, что если я отсюда выберусь, то обязательно убью. Ты отсюда не выберешься, милая. Скажи спасибо, что я повесила тебя в доме. О, да, я больше не вынесу твоих свинолюдей. Они пытались запихнуть мне в уши и ноздри. Это вообще нормально? Нормально. Аманта схватила голову и зашла в дом. Хай, мэм, и все-таки что-то тут не так. Ты о чем? О той девке. Что с Вайзом? Не похожа она на жену. Так, может, своровала? Жених завидный. Авось, просто присвоила себе. А почему он стоял, как деревянный? И вообще, мне показалось, что он ее прикрывал от меня, словно боялся за нее. Обиженно надув губки, произнесла Эмонта. Околдовала она его. Зелье приворота. Черт. Эмонта еще раз взглянула на голову. Ты подтверждаешь мои догадки, дура набитая. Он же сам сказал, что она ему никакая не жена. Злобно усмехнулась Остейна. Вот ведь. Эмонта с силой ударила голову об стол. Ты права, великая Остейна всегда права, а ты старая дура, то есть, у меня, забрали, моего любимого, прямо из-под носа, в наглую, да, арррр, глаза заклинательницы засветились, украла, нагло украла у меня, ненавижу, да, вампиресса рассмеялась, насколько это было возможно в ее положении, смотреть, как чародейка бьется в конвульсиях от собственной глупости, бесценно, да и к тому же, госпожа Эрика всегда говорила, глупость заразна. Пообщайся с глупым человеком, Вскоре и сам станешь таким же». Аманта пулей влетела из дома. «Вот так, беги, сучка, беги», — прокряхтела голова Остейна и взглянула на свое тело. «Эх, добраться бы мне до тебя, но как это сделать?» Вдруг, дверь аккуратно скрипнула и внутрь прошелестел миниатюрный силуэт в обтягивающем черном костюме. Остейна решила, что будет лучше притвориться мертвой, и, сделав самое жуткое лицо, затаила дыхание. Силуэт огляделся и, увидев голову, тут же поежился, а затем начал все осматривать. «Воришка», — промелькнула в голове Остейны. «Интересно, что же он ищет?» А воришка оглядывал шкафы, открывал полки и внимательно исследовал пространство под кроватью. «Кхе-кхе», — тихо прокашлялась голова вампирессы. Силуэт резко подскочил и с ужасом воскликнул: «О боже, что ты такое? Оставим, пожалуй, все без сантиментов. Хозяйка этого дома издевается надо мной. Не мог бы ты пристегнуть мою голову вон к тому телу? Ага, чтобы ты сожрала меня», — усмехнулся силуэт. «Принцесса ночи, верно? Знаю я ваш род. Прости, но у меня с собой нет зачарованного серебра. Даю слово вампира. Мне просто очень надо на свободу», — взмолилась вампиресса. «Хэмэм», — воришка призадумался. «А давай так, я ищу тут одну важную вещь, очень важную. Она находится в походном чемодане. Ты явно знаешь, о чем я говорю. Ты скажешь мне, где чемодан, а я вставлю твою голову на место». «Какой чемодан?» «Походный, Хэмэм». Остейна припоминала, что было нечто подобное. Оглядевшись, насколько это было возможно, она увидела чемодан, что стоял под стулом. «Хорошо, и где он?» «Вон под тем стулом, прямо за твоей спиной. А во». Воришка аккуратно пододвинул к себе чемодан и только хотел открыть, как вампиресса окликнула его: «Эй, сперва меня». «Хорошо», — воришка обреченно поднялся и кончиками пальцев взял голову. «Брезгуешь, милый?» «Нет, просто опасаюсь». «Не бойся, тебя я не съем», — усмехнулась вампиресса. «Мы оказались в равных условиях. Я тебе, а ты мне. Да уж, очень равные», — хмыкнул воришка и, присобачив голову вампирессы на место, по-быстрому схватил чемодан и юркнул в дверь. «Трус», — фыркнула Остейна и без особых проблем освободилась из оков. Накинув на себя простынь, девушка вышла на улицу. «Чертов бурерожденный, кто же знал, что из-за него будет столько проблем? Да и воришку бы найти. Нельзя, чтобы кто-то узнал, что великую Остейну держали на привязи. Это позор, несмываемый позор». Принюхавшись, вампиресса уловила его аромат. Далеко убежать он не мог. Глава 186. Квест жестокого авангарда. Часть 3. Путешествовать верхом на драконе, однако, удивительная вещь. Из-за взмахов огромных крыльев, его тело мотает то вверх, то вниз. Из-за этого удержаться на месте становится еще тяжелее. «Но я привык». А Латифе было еще проще. «Она просто вцепилась в меня». Причем вцепилась, это еще мягко сказано. Благо, что на горизонте замаячили огоньки. Мы приближались к селению. «Надеюсь, что там нам помогут». Приземлившись в лесу, Лесли огляделся и тихо произнес: «В лесу много способов слиться с окружающей средой. Отойдем как можно ближе к городу и там расстанемся. Надо сперва узнать, что это за населенный пункт». Латифа с подозрением оглядела чащу леса. «В Аланисе много всего необычного, согласен, но, в любом случае, выбора у нас нет. Мы должны понять, как далеко находимся от гильдии. Вы же до сих пор сидите возле Арканера?» «Да, были дела, связанные с пустошами. Вырезали монстров, что наплодил черная маска. Эх, если бы не массовые беспорядки из-за смерти Мадеров, то все было бы хорошо. Я очень переживаю за Микки и отца». «Не волнуйся, они не последние личности в этом городе. Уверен, что все в порядке», — улыбнувшись, произнес я и погладил эльфийку по голове. Пробираясь сквозь ветки можжевельника, мы наконец вышли на лесную тропинку. Она поросла травой. Видимо, ей пользовались редко и только пешие. Уже стемнело. Из освещения были только луна и мириады звезд на небе. «Два авантюриста и дракон. Романтика. А здесь миленько», — вдруг произнесла Латифа. «Ага», — выдохнул я, поглядывая на три висящих на дереве скелета. «Висельники», — зловещим тоном произнес Лесли. «Разбойники, что нападают на королевские кортежи, в итоге оказываются в галстуке. Лишь ветер раскачивает их останки. Жуть какая». Латифа поежилась и прижалась ко мне. «А по мне так хорошие предупреждения всем нерадивым. Кортежи бывают разные. Некоторые везут золото, что было награблено у местных жителей, а некоторые везут помощь умирающим деревням. Так что лучше бы им не мешать», — произнес Лесли и подул на скелеты, что тут же начали раскачиваться еще быстрее. «О, вон деревушка», — произнес я и указал на огни неподалеку. «Ну что, останешься тут?» «Да, спрячусь. Вы же видели, как у меня это здорово получается. Латифа, смотри». Лесли с размаху прыгнул в канаву и извозюкался грязью, после чего завалился за огромный валун. «Ну как, видно? О боже, дракон пропал. Латифа, ты его видишь?» «Нет», усмехнувшись, ответила эльфийка, а затем прошептала. «Послушай, а с ним точно все будет хорошо, если почувствует опасность, то улетит. У него явно шансов на выживание больше, чем у нас», прошептал я в ответ. Мы направились дальше по тропинке и вышли к небольшому забору. Возле него стоял стражник в доспехах и сонно глядел вдаль. «Доброй ночи, сударь», поздоровался я и поклонился. «Меня зовут Вайсбури Рожденный. Могу ли переночевать в вашей деревне?» «Хэймэм», страж с подозрением оглядел нас с головы до ног. «Кто такие?» «Авантюристы из гильдии Сардак. А во, такого у нас еще не бывало. На монстров охотитесь?» «Ага, что-то типа того», улыбнувшись, ответил я. «Проходите. Чуть подальше, за вон тем желтым домом, будет харчевня. Можете там выпить и перекусить. Если что, хозяин постелит у себя. Так что идите. Благодарим». Я поклонился, и мы с Латифой направились дальше. Деревенька была небольшой, но даже здесь можно было увидеть авантюристов. Видимо, кто-то захаживает. Путешественники. Обычно, мы называем их просто «бродяги», сухо произнесла Латифа. «Такие не привязаны к гильдиям, и лишь бродят по свету, подбирая квесты себе по силам. Не знаю, с одной стороны хорошо, а с другой стороны отбирают наш хлеб в какой-то мере. Ценники-то у них явно ниже». «Ниже? Ага. Начнем с того, что если задание висит свыше 2 недель, то на него увеличивают стоимость. Мы не опускаемся до определенной планки, поэтому порой выгорает. Эти же берут только в путь, поэтому я отношусь к ним с легкой ноткой ненависти». «Совсем легкой, я тебя понял. Не будем обращать на них внимания. Хорошая идея, а вон харчевня. Интересная форма, правда?» Латифа указала на дом в виде шляпы. «А прикольно, я такого никогда не видел. Отлично, значит, туда мы и пойдем». Дверь была похожа на решето. Интересно, что же ее таковой сделало? А вот внутри харчевни царила эстетика Дикого Запада. Грязный лицедей в дырявой соломенной шляпе и босыми закоптившимися ногами поигрывал на жженом пианино. Кто-то пытался подраться, кое-как стоя на ногах, а кто-то уже лежал в зюзю пьяный. Остальные же гоготали, дотискали дворовых девок, что с улыбками отличниц, вертели перед ними карданами. «Жесть, мне здесь не нравится», выдохнула Латифа. «Согласен. Может, пойдем в другое место? Блин, а вдруг? До него лететь далеко? Может, перекусим и полетим?» «Хорошо, так и сделаем». Кое-как протиснувшись через кучку авантюристов, что поймали бомжа и поставили ему на голову яблоко, пытались сбить дротиками, мы все же добрались до барной стойки. Вот тут бармен был уже немного иного уровня. Из его рта торчала скомканная папироса. На лице было написано, насколько сильно он ненавидит сие заведение и всех, кто оказал честь и пришел сюда. Он протирал пивную кружку грязным полотенцем. «Мда, что-то как-то пить мне здесь перехотелось. Добрый вечер, господа», — сухо произнес он, когда мы сели за стойку. «Добро пожаловать в Ливли, деревня в самой жопе мира. Чего изволите? Нам бы пару бутылок пива. Да меню. Есть че пожрать? Есть». Бармен наклонился и вытащил пыльную книгу. «Вы, как я посмотрю, не из этих краев, верно? Как вы догадались, Ливли? Та еще дыра. Сюда приходят те, кому терять нечего. И к тому же, все местные знают про мои шикарные телячьи отбивные за 20 серебряных». Усмехнулся бармен, выставив желтые зубы. «Давайте их и светлый эль. 2 бутылки. Кружки? Не стоит». «Хорошо». Бармен вытащил 2 пыльные бутылки и, открыв их, поставил перед нами. «У твоей женщины мощные цацки. Она прайм? Что-то вроде того». «Прайм». Вдруг огромный дед, что сидел за моей спиной, оживился. «Где тут прайм? Успокойся, дядя. Я тоже нервный», — холодно произнес я, схватившись за рукоять Каписа. «О, нет-нет, это мотни, он безобиден. Прошу, не раньте его», — попросил бармен. «Ладно, а чего это он? Не знаю. Спросите его сами», — усмехнувшись, ответил бармен и удалился на кухню. Я повернулся к мотни и вздрогнул. Он внимательно смотрел на меня. «Чего надо, дядя?» «Помощь прайма очень нужна. Плачу 1000 золотых, только, прошу, «Помогите мне, 1000, говоришь?» Я с прищуром взглянул на дедка. «Ну выкладывай, что там у тебя случилось?» Глава 187. Квест жестокого авангарда. Часть 4. Тем временем в городе Арена Смерти. Дворники уже зажигали последние фонари, а Аманта все бродила по городу, пытаясь найти следы Вайза. Увы, она их почти нашла. Из-за столпотворения, что образовалось совершенно непонятно из-за чего, большинство следов было затоптано или стерто. А еще по городу бродил слух, что недобитый дракон являлся. Местные прогнали его вилами, но это было неважно. Совершенно отчаявшись, девушка направилась домой. Быть может, при помощи зачарованных кристаллов можно выяснить правду. Вайс скрылся. Нет, его нагло украли. В который раз Аманта для себя решила, что как только найдет Вайза, то тут же наденет на него кольцо защиты. Так он никогда не будет под чьим-либо контролем. Он же живой человек, а не игрушка. А тут и эльфийка Прайм, и эльфийка Магистр. Что-то эти остроухие совсем распоясались. Видимо, совсем все плохо с мужиками стало. На людей кидаются. Открыв дверь дома, заклинательница зашла внутрь. Что-то не так, слишком тихо. Свечи зажглись, и Аманта с ужасом обнаружила поломанные железки на полу. «Вампирша!» – прорычала девушка и, подойдя, внимательно осмотрела обломки. «Как же ты смогла это сделать? Без головы. Твоей силы ни за что бы не хватило. Или же хватило?» Оглядевшись по сторонам, Аманта увидела, что под стулом ничего нет. Ее сердце тут же замерло от ужаса. «Нет», — выдохнула она, — «только не это. Не может быть». Девушка обыскала все, даже под кровать заглянула. Но чемодана нигде не было. Сомнений быть не могло. Наглая вампирша украла его. «Вот сволочь», — злобно прошипела заклинательница. «Теперь до нее, наконец, дошло. Не нужен ей никакой Вайс. Это всего лишь для отвлечения внимания». Вампирша знала, на что шла. Она специально сражалась до конца. Специально осталась дома. Она с самого начала могла освободить себя. А ведь Орден предупреждал Аманту. Говорил, что кристаллы нужно спрятать. Что Эрика уже присвоила себе 2 кристалла силы. Все сошлось. Вампирша пришла за третьим. И где теперь ее искать? Прошло столько времени. Следы уже точно затоптали. Теперь не отыскать. Оставалась только одна надежда. Выбежав на улицу, Аманта подняла руку вверх и выпустила в небо сноп голубых искр. Придется решить проблему по-другому. Лес рядом с городом. Вот чемодан, капитан Крик. Как вы и просили. Миниатюрная девчушка сняла черную маску и поставила чемодан к ногам рыцаря. Очень хорошо, Генри. Кстати, а почему тебя зовут мужским именем? Улыбнувшись, поинтересовался капитан, которому, казалось бы, не было совершенно никакого дела до этого самого чемодана. Потому что в мире много несправедливости по отношению к женщинам. Да и к тому же, вы бы стали доверять такое задание девчонке? Вопросительно приподняв бровь, поинтересовалась девушка. Тоже верно, правда, о тебе ходит молва. Готов поспорить, что большинство в курсе. Улыбнулся Прайм и пригладил рыжую шевелюру. Самая лучшая реклама в твоем деле – сарафанное радио, которое работает очень хорошо и качественно. А вот и нет, вы же не знаете наверняка. «Да и вообще, пора бы о награде поговорить», — хмыкнула девчонка и сложила тоненькие ручки на груди. Ночь уже окутала местный лес, поэтому вместо лампы выступала луна. «Держи», — Крик вытащил 6 мешочков с монетами. 3000, как и договаривались. 3000, как и договаривались. «Очень хорошо», — произнесла Генри и торопливо спрятала все в сумку сжатого пространства. «А если не секрет, что в этом чемодане? На вид, он очень обычный». В таких даже банкноты и аккредитанты не хранят. Хм, ты будешь разочарована. Вздохнул Крик и легонько пнул чемодан. Сильно разочарована. Да ладно, скажите, иначе я умру от любопытства и мир потеряет самого гениального вора. Взмолилась Генри и, прыгнув, повисла на руке Прайма. Там, ничего. Улыбнувшись, ответил Крик и аккуратно поставил девушку на землю. Ничего? Удивленно переспросила Генри, хлопая густыми ресницами. Я не верю, именно. «Там, ничего», — пожав плечами, произнес Крик, — «просто, ничего». «А, я поняла, ценность в самом чемодане, в его стенках или, может, рукояти?» Девушка еще раз взглянула на объект преткновения. «Да, вполне возможно, я этого не знаю», — вновь пожав плечами, ответил Крик, — «просто бывает, ничего может решить все, всех тонкостей я не расскажу, ибо не имею права, простите». Генри с нереальной скоростью юркнула к чемодану и открыла его. «О, боже, и правда ничего, ты имела наглость не доверять Прайму?» Усмехнувшись, спросил капитан. мертвому Прайму, хочу заметить», — съехидничала Генри в ответ. «Мышка, прошу тебя, не делай глупостей, вякнешь кому-нибудь, и живо окажешься на дереве, в галстуке». Голос Крига стал холоднее льда, а глаза блеснули недобрым огоньком в ночном мраке. «Я поняла», — схватившись за шею, ответила Генри и отошла на два шага назад. «Вы страшный человек, человек, Хаймэм». Капитан взглянул на небо. «Сложно назвать меня человеком, вы нежить, я так и знала», — обрадованно хлопнув в ладоши, воскликнула девушка. «О, нет, я живой, живее всех живых, ладно, мне пора идти, спасибо за сотрудничество, если будешь себя хорошо вести, то, возможно, встретимся вновь». Капитан пожал маленькую ладонь Генри и, схватив чемодан, прыгнул на коня, а затем ускакал во свояси. «Пустой чемодан за 3000 солидов, Хаймэм, что-то здесь явно нечисто». Глава 188. Квест жестокого авангарда. Часть 5. А пивко то оказалось ядреное. Я уже полулежа сидел на стуле, облокотившись на барную стойку. Матни любил рассказывать. Очень любил рассказывать. Как только он переключился на нас, его сухопарый собеседник открестился левой пяткой и поспешил свалить, прихватив с собой оставшуюся бутылочку коричневой влаги. А дед с огнем в глазах смотрел на нас и все рассказывал. Рассказывал про своих внуков, своих детей, про свою покойную жену, про Ливли в целом, его жителей, этого странного бармена, отчего тот недобро косился на нас, и как они по молодости поймали кикиморку, и как он с ней девственности лишился. Говорит, да чего страшная была, что аж мешок на голову одел. Жуть. В общем, спустя час этих историй, я попросил у бармена добавки. А вот Латифе все это, похоже, надоело. Допив первую бутылку, она громко стукнула донышком о стойку и взглянула на Матни. «Простите, но разве вы не говорили, что у вас к нам какое-то очень важное дело? Ох, садовая моя голова, я же забыл», — дед ударил мощным кулаком в лоб. «Это, если не против, то не могли бы мы пройти ко мне домой? Тут недалеко, буквально с четверть мили. Просто, не хочу, чтобы об этом услышали местные. Разговор-то сугубо личного характеру, а они так сплетни любят. Я-то вообще держу язык за зубами, из меня ничего не выведаешь. А они, ух, пройдохи. Домой, говоришь?» Я вопросительно взглянул на бармена, тот лишь одобрительно кивнул. «Хрен знает, кому я доверял больше, Матни, брутальному бармену или же вот этой прокуренной столешнице. Наверное, столешница все-таки в лидерах, от меня ни на шаг», — тихо шепнул я Латифе, и мы направились вслед за великаном. А Матни был исполином, этакий престарелый Илья Муромец. Шел медленно, но ровно. Местные расходились в стороны, уступая ему дорогу. Выйдя на ночную улицу, дед остановился и громко зевнул. «Ах, люблю ночное время, такой воздух свежий и прохладный, спал бы на улице. Да вот если бы только не комары, комаров слишком много, и казалось бы, к чему они вообще нудны? Для лягушек, а тогда лягушки зачем нудны? Эх, много в этом мире непонятного. Матни, я прошу тебя, расскажи, что у тебя за дело? Я решил, что пора бы надавить. Если он и агрессивный, то явно не устоит против моего копья мощи. Разнесу к чертям всю деревню, если захочу». Так вот, дед помычал и неспешно продолжил. «Доселе, живу я один. Как Шилимна умерла, так я и все. При ней ходил гуленый, то к Малати, что из соседней деревни. Ох и страстная баба была, а губище, а глазище, зубов нет. Порой соберемся с мужиками, да и давай ее в постели толпой. Вертели и так и эдак. Мы уже выдохлись, а ей все мало. Мне казалось, что она болела чем-то, там, в голове. Ох, как с дубиной мужской управлялась. Как вцепится, так потом и не отгонишь. А жила у нас Верестя, чародейка местная. Ох, любила она мужика погонять. Все к ней ходили. Чай, баню ремонтировать. Стройна была девка. В свои 40 выглядела на все 20. То и считалась ворожеей и чародейкой. Все бабы ее у нас не любили. Глаза, зеленые, зеленые. Прям с блядским изумрудным отцветом. Вух. Так вот, Верестя была горячей бабой, темпераментной. Чтобы мужик, да сверху, тю-ю-ю, никогда.